Глава 9. Беспокойное море. Император Фаразар ведет войну почти с того самого дня, как поработил своего отца и взошел на трон. Он использовал больше призраков на поле боя, чем любой другой император. Он построил больше транспортных кораблей и потратил больше серебра на оружие, чем любой другой император. Но если честно, за короткое время он захватил больше земель, чем любой другой император. Из внутреннего доклада Палаты военной мощи. Утро выдалось невероятно жарким. Солнце словно мечтало как можно скорее испепелить землю и тех, кто вынужден ползать по ней. Ледяной ветер, дувший из беспокойного мира, не приносил никакой прохлады. Волны лишь усиливали блеск солнца, создавая его миниатюрные копии на своей поверхности. Это сияние ослепляло даже тех, кто прятался под зонтиками. Сизин не любила море, в отличие от многих ее подданных. Оно привлекало внимание людей, словно обещание, данное ведьмой. Однако для Сизин это была еще одна пустыня, только более мокрая. Просто место, которое можно обвести взглядом, выйдя на балкон. Однако сегодня утром она ощутила часть чуда, скрытого в море. Не потому, что оно превратилось в сияющую синеву, не из-за его силы и бескрайних границ, но из-за того, что плыло по нему. Вот почему Сизин, опередив растянувшихся цепью придворных, сейчас стояла на самом краю каменного мола и не сводила глаз с боевых кораблей. Они совсем не торопились зайти в гавань. Это как-то было связано с движением против ветра, который дул с берега. По крайней мере, так объяснил Сизин, стоявший рядом с ней Серек. Если он решил, что ее нетерпение вызвано недостатком знаний, то он ошибся. Корабль находился либо в море, либо в порту. Что происходит между этими событиями, для нее значения не имело. Золотистые паруса убрали, и экипажи налегли на весла. Пока корабли поворачивались, огромные нарисованные на их узких носах глаза смотрели на тех, кто собрался на берегу. Глаза были старые, потрескавшиеся и изъеденные солью. Однако они смотрели так же дерзко, как и раньше. На корпусах кораблей виднелись шрамы, полученные в бесчисленном множестве сражений, следы от ожогов, оставленные нефтью, порезы от стрел и глубокие вмятины, вызванные разногласиями с другими судами. Некогда острые бушприты теперь напоминали пни, на которых кто-то тренировался с топором. К молу они подходили целую вечность. Корабли высоко возвышались над небольшой толпой, и не только благодаря толстым скошенным мачтам. Аркийский боевой корабль не вез ничего, кроме оружия, брони и товаров. Вот одно из преимуществ, которые дает команда, состоящая из мертвецов. На борту находились только трое живых — капитан, армейский командир и кок. Именно поэтому флот Арка был самым грозным во всех дальних краях. Генерал перегнулся через фальшборт и крикнул рабочим, которые стояли на причале и ждали момента, чтобы поймать и привязать тяжелые тросы. Послышался писк, свертки тростника, размещенные между водой и камнем, приняли на себя вес кораблей и защитили их от новых царапин. Сходни были опущены и закреплены, капитаны отдали приказы, и Сизин услышала лязг доспехов. Призраки колонны по одному начали стекать вниз по сходням, и каждый из них был точной копией солдата, который шел сзади. На них были одинаковые шлемы, высокие и покрытые рядами шипов. Под их простыми стальными латами виднелись сорочки королевской лазури, которые приобрели пастельный оттенок под воздействием солнца и соли. В одной руке круглый щит, на котором выдавлены перекрещенные перо и копье. В другой — трезубец. На поясе у каждого призрака висел короткий кривой меч. Ритм марша вывел их на сушу. Никто не произнес ни слова. Обучение, а не приказы, заставило их встать в стройные шеренги. Как только несколько сотен теней окрасили белые камни причала в ярко-голубой цвет, на берег сошли капитан корабля и генерал. Капитан был пухлым, но по его походке можно было предположить, что под жиром скрыты мощные мускулы. Его лицо напоминало бурдюк, который долго лежал в тепле, и поэтому капитан казался значительно старше своих лет. Генерал был более стройным, а его доспехи были лучше солдатских, как это обычно бывает у тех, кто отдает приказы. В передней части большого шлема с плюмажем находилось окошечко, в котором виднелось его красное потное лицо. Плотно сидящий поверх кольчуги стальной доспех делал генерала похожим на свинью, которую проталкивают между двумя столбами изгороди. Оба пали ниц на теплые камни перед будущей императрицей. Один из ее телохранителей забрал у генерала меч. По традиции, каждый офицер сдавал свое оружие, прежде чем предстать перед королевскими особами. Появлению этого правила способствовали многочисленные военные перевороты, которые произошли в истории страны. «Встаньте», — сказал им Сизин. «Спасибо, ваше высочество». «Спасибо». Сизин махнула капитану. «Можешь заниматься любыми корабельными делами, которые требуют твоего внимания, капитан. Мне нужен только генерал». Человек, о котором шла речь, снова поклонился. «Генерал Хашетти, ваше высочество». Его имя Сизин совершенно не интересовало. «Не хотите взглянуть на ваших солдат, ваше высочество?» Сизин вышла из тени зонтика, и генерал повел ее к солдатам. Пока она шла вдоль их светящихся рядов, Хашетти держался рядом с ней и явно нервничал. Она почти слышала слова, которые пытались вырваться из него. Она лениво обводила взглядом каждого солдата, считала вмятины на доспехах, смотрела на белые шрамы на шеях и предплечьях. Белые глаза призраков сверкали, их взгляды были устремлены вдаль, на горизонт. У армии теней была одна особенность, которая нравилась Сизин — отсутствие вони. Живые солдаты обычно пахли потом, страхом и землей траншей. Тени носили на себе только запахи морской соли и масла для смазывания клинков. Еще одно преимущество состояло в том, что большинство этих призраков были немыми. Их языки отрезали медными ножами, чтобы тени могли только выполнять приказы, но не отдавать их. Если у тебя нет языка, сложно сеять смуту. «Сколько солдат ты привел мне, генерал?» 352, 11 фаланг. Остальные все еще сражаются на разбросанных островах под командованием генерала Мардока». «А в каких битвах ты сражался, воплощая в жизнь амбиции моего отца?» 9 успешных боев на филанской территории. 1 поражение. В прошлом году сражался с призраками-пиратами в северной части разбросанных островов». «А как насчет поддержания порядка в большом или малом городе?» «Мы несколько недель удерживали крепость Занту. Защищали ее и от внешних, и от внутренних врагов». «И как тебе это удалось?» «Я казнил всех предателей до единого и поработил их, чтобы пополнить ряды вашей армии». «Предатели? В моем войске?» Хашетти надулся. «Ваше высочество, призрак, которым командую я, быстро забывает свое прошлое». Он постучал латной перчаткой по нагруднику, и каждая фаланга загремела мечами и трезубцами практически в унисон. Жара быстро надоела Сизин. Почувствовав, как тает тушь на ее веках, она щелкнула пальцами, и Итейн подбежал к ней с зонтиком. «Вот что нам здесь нужно, генерал. Порядок и повиновение. Пусть вид города тебя не обманывает, генерал Хашетти. Здесь бушует война. Просто посмотри вон туда, на горизонт. Там всю ночь горела башня одной Тал. Кто знает, подожгли ее по неосторожности или из преступного умысла». Сизин указал на почерневший обрубок башни, которую все еще окружало облако дыма. Она знала, кто устроил пожар, но сообщать об этом не собиралась. «В любом случае, это признак того, что город погружается в хаос». Возникла пауза, И Хашетти задумчиво замычал. «Ваше высочество, позвольте заверить вас, что я...» «Я сообщу тебе, когда ты можешь говорить. Да, это война, генерал, но она не похожа на те, на которых ты сражался. Здесь война идет не на поле боя, а на улицах нашей великой столицы. Поле сражения окружает нас со всех сторон, и врагом может стать любой аркиец. Мы ведем войну против несправедливости и алчности, и наша цель — защитить догматы и кодекс. Мне нужно знать, способен ли ты и твои тени отразить натиск сил хаоса». Генерал кивнул, не зная, разрешено ли ему говорить. Она махнула рукой, и он выпалил ответ так, словно все это время задерживал дыхание. «Конечно, ваше высочество, мы сделаем все, что необходимо!» Еще один щелчок пальцев, и к Сизин примчался раскрасневшийся камерарий Ребен. Он выглядел словно наглядный пример фразы «изнемогать от жары». Его черные, как смоль, волосы блестели от пота. На миг Сизин показалось, что татуировки на его шее и лице вот-вот потекут. «Генерал, теперь камерарий Ребен — твой непосредственный начальник. Приказы Ребена и судей ты будешь выполнять так, словно они поступили от меня. Все ясно? Вы приложите все усилия, чтобы очистить этот город от несправедливости», — сказала Сизин. Судя по виду Ребена, услышанное ему не очень понравилось, но, возможно, он просто страдал от жары. Он был не из тех, кто часто выходит из дома. Хашетти, видимо, тоже не обрадовался, узнав, что будет работать под командованием бюрократа. Заметив, как Хашетти разглядывает шелковые одежды камерарии и его руки с аккуратно подстриженными ногтями, Сизин медленно вздохнула. Люди, которые прошли через нее, неизменно уважали только себе подобных. Вот почему каждый император проводил не менее года во дворе, занимаясь фехтованием. Это отчасти помогало заслужить уважение генералов и палаты военной мощи, а также повышало шансы выжить в ходе покушения. Сизин настояла на том, чтобы ее саму тренировали 3 года, по той же самой причине. «Ты понял, Хашетти?» — спросила она. Он снова упал ниц. «Полностью, ваше высочество!» «Ребен, у тебя неуверенный вид». «Я...» — он зашлепал губами, подбирая ответ. «Просто все это еще так необычно. Это идет вразрез со всеми правилами. Много веков прошло с тех пор, когда солдаты в последний раз патрулировали улицы. Уверен, император Фу...» Сизин пронзила его острым и холодным взглядом. «Император? Мой отец. Мудрый человек. Он лучше всех понимает, что сейчас необычное время, которое требует необычных решений. Неужели ты, камерарий Ребен, думаешь, что мир всегда останется неизменным? Неужели ты настолько наивен? Перемены — это выживание. То, что не меняется, гибнет. Возможно, ты мне не веришь. Я бы предложила тебе спросить у империй, которые были до Арка, но, увы, они уже превратились в прах». Сизин подождала, чтобы ее слова проникли в него словно острие кинжала. «В своих бумагах отметь, что эти воины — офицеры палаты, и пусть твой Хелис воспользуется ими по назначению». «Моя Хелис, ваше высочество. Дознаватель Хелис — женщина». Увидев скучающий взгляд будущей императрицы, Ребен добавил. «И да, я немедленно этим займусь». Он и Хашетти поклонились, а Сизин устремилась прочь, оставив их среди светящихся шеренг. Итейн не отставал от нее, держа над ней зонтик. За большим отрядом гвардейцев стояли облаченные в шелк призраки в масках. Они держали на своих плечах носилки, сделанные из красного дерева и украшенные серебром. Когда носилки начали поднимать, Итейн взгромоздился на их край, отдав зонтик другому слуге. Сизин не сказала ему ни слова, ни в раскаленных переулках верхних доков, ни на проспектах-спицах, самых старых улицах Аракса, засаженных пальмами и под завязку набитых глазеющими на достопримечательности туристами. В нишах стояли музыканты, игравшие на свирелях и дудках. Горячий воздух был наполнен ароматами пряностей. Острый перец обжигал горло, шелковая мягкость корицы и кумина щекотала нос. Запахи вылетали из таверн, поднимались над вертелами, на которых жарилось щедро политое маслом мясо. Рядом с вертелами торговцы продавали шарфы, которые развивались на ветру и вцеплялись в прохожих. Время от времени один из наиболее смелых шарфов касался углей и исчезал, превратившись в облачко дыма. После этого двое торговцев начинали спорить на малопонятном аракийском наречии. Туповатые туристы, слишком привыкшие к тихой и спокойной жизни у себя на родине, радостно хлопали, не в силах отличить обычный разговор от ссоры. Половина из них уже приобрела розовый оттенок, обгорев на солнце. Вторая половина, скорее всего, не доживет до утра. Сизи наблюдала за всем этим, придерживая пальцем кольчужную занавеску. Все, что угодно, лишь бы выдержать молчание Итейна. Она хотела покарать его за то, что он проболтался Темси про базальта. Однако ей почему-то казалось, что наказан не он, а она. Все дело было в его взгляде. Он смотрел на нее пристально и умоляюще, словно собака. Она постоянно ловила на себе этот взгляд, доведенный до совершенства в течение многих десятилетий. Сизин приказала ему молчать и не обращала на него внимания, и все же Итейн отплатил ей с помощью этого взгляда. Этот взгляд приводил ее в ярость. Сизин знала, какую игру он ведет, и от этого злилась еще больше. За 120 лет, которые прошли после его смерти, Итейн прекрасно понимал, как нужно обращаться с хозяевами и реагировать на наказание. В зависимости от ситуации он мог быть либо чрезмерно жизнерадостным, либо невыносимо унылым. Именно поэтому он был самым свободным из всех рабов-призраков, которых она знала. Терпеливая — не то слово, которое можно было обычно увидеть рядом с ее именем. Хоть в тексте, хоть в разговоре. Однако сегодня терпение стало новым девизом Сизин. Молчание — оружие, которым сложно действовать с непривычки, однако Сизин твердо вознамерилась одержать победу. Она молчала час, а может и больше, когда Итейн вдруг громко откашлялся, заставив ее вздрогнуть. Даже такое крошечное движение доказывало, что она признает его существование. В ответ на этот подлый трюк Сизин отвернулась и высунула голову из-за занавески. По крайней мере, она может утонуть в шуме улиц. Они въехали в более богатые районы. Здесь здания тянулись выше, словно прославляя небесную иглу. Туристов и торговцев сменили торы и тал, владельцы предприятий, банкиры, ветераны, бывшие генералы и адмиралы, знаменитые музыканты и художники. Каждый из них, как и Сизин, находился в кольце телохранителей. Одежда и макияж не позволяли точно определить статус человека. Но о его богатстве можно было судить по внешнему виду его телохранителей. Человек, у которого появились деньги, прежде всего обзаводился либо телохранителем, либо сейфом. Те, кто этого не делал, быстро выясняли, почему охрана пользуется такой популярностью. Но чаще всего они понимали это слишком поздно. Слабых и глупых город множества душ пожирал. Хотя носилки Сизин не были украшены королевскими символами или гербами, бирюзовые плюмажи и роскошные позолоченные доспехи гвардейцев привлекали всеобщее внимание. И как только одному зеваке хватило ума поклониться, остальные последовали его примеру, и носилки стали похожи на корабль, за кормой которого возникает волна. Именно поэтому Сизин поехала в иглу по улицам, а не по проложенным над ними дорогам, как это сделал бы любой представитель королевской семьи. Любовь народа для нее была важнее опасности. Будущая императрица выпрямилась и с улыбкой помахала толпе. Особа королевской крови не должна пренебрегать своими подданными, даже в мире, где власть принадлежит богатым, а не знатным. В ее памяти всплывали имена тех, кого она замечала за стеной золотых щитов. Тал Ресалп. Про нее говорят, что она восходящая звезда. Тал Шепут. Идет на дно. Арак Нор, так называемый лучший голос Арка. Серек Вараст, никчемный ноющий ублюдок. Тор Фарут, к старости растолстел. Адмирал Нило, герой Тваразы, для своего возраста выглядит неплохо. И Серек Бун. Призрак стоял на балконе дома, вклинившегося между двумя башнями, и опирался на балюстраду, возвышавшуюся над землей всего на один этаж. В горячем утреннем свете сияние Буна потускнело, но Сизин видела, что его белые глаза смотрят прямо на нее. Ее злила не его дерзость и не то, что он ей не кланялся, а то, что он не один. За спиной Буна стояли две тени, тоже с белыми перьями на груди, как и он. На них были длинные одеяния темно-алого цвета, подпоясанные серебристыми веревками. Свои капюшоны тени сняли, обнажив лысые головы. У ног Буна сидел четвертый призрак крайне редкого вида, мертвая гончая, на которую кто-то надел кожаный поводок с медной сердцевиной. От животного исходило темно-синее сияние, а глаза были пронзительно белыми. Острые уши торчали под прямым углом к длинной морде. Пары на теле собаки складывались в мощные мускулы. Во рту торчали острые синие клыки. Это была не душа человека в теле зверя, а фантом, порабощенный призрак животного. Сизин не видела фантомов уже более 10 лет, с тех пор, как император купил Сизин голубую сойку, которая становилась белой, когда пела. Однако она пела слишком громко и слишком часто, и император приказал отправить ее обратно. Если Сизин не изменяла память, из-за этого она заплакала, и тогда отец еще больше разозлился. Для порабощения тени животного требовались огромные усилия, и еще труднее было поработить зверя или птицу в стабильном состоянии. Данный метод работал только с умными или большими животными, уже привыкшими к человеку. А вот поработить диких никому не удавалось, хотя многие и пытались. 500 лет назад фантомы были в моде. Однако их популярность быстро сошла на нет после пары историй о том, как фантомы нападали на своих хозяев. Фантомы были непредсказуемыми. В основном потому, что им было сложно примириться с мыслью о том, что они находятся в призрачном теле, а напуганные мертвые звери могли быть такими же опасными, как и живые, если не больше. С тех пор никситы утратили искусство порабощения животных, так же, как способы помещать души людей в животных и в предметы. Как бы ни завораживал фантом, не он привлек внимание Сизин. Ее заинтересовали две тени в алых одеждах. Сизин не нуждалась в дополнительных причинах, чтобы ненавидеть культ Сеша, но это была привычка наполненного ненавистью ума искать все новые причины для ненависти, пусть даже банальные. Вот почему стойкие предубеждения не исчезали даже после многих лет. Она не хотела, чтобы ее ненависть умерла. Это чувство было столь же мощным, как и небесная игла. Она наблюдала за этими фигурами, пока ее носилки не свернули за угол. Глядя прямо вперед, Сизин механически махала рукой, а ее мозг тем временем обдумывал варианты, в которых Бун мог оказаться вместе с двумя членами культа и притом так близко к центральным кварталам. С тех пор, как культ изгнали, Сизин лишь изредка замечала алое одеяние в узких проемах между высокими башнями. Обычно приверженцы культа прославляли Сеша на перекрестке, встав на ящик. В таких случаях Сизин всегда приказывала охране прогнать их. За 20 лет ее отвращение к культу ничуть не притупилось. Она своими собственными глазами наблюдала за тем, как они обманом пробрались в иглу, потом в небесный двор, а затем втерлись в доверие к ее деду. И все это время нагло называли себя церковью. Глупость и алчность Мелизана стоили ему жизни, и его убил не кто-нибудь, а его собственный сын. Ее отец. В тот день, когда ее отец сел на бирюзовый трон, размазав по нему кровь, Сизин получила ценный урок: не доверяй никому, даже родным. Ей даже захотелось развернуть носилки и приказать солдатам захватить здание и выставить членов культа на улицу, покарать их в назидание остальным. Она бы плевала на них, она показала бы толпе, как яростно королевская семья все еще ненавидит культ и насколько городу неинтересны их разговоры о мертвых богах. Возможно, именно взгляд Итайна остановил ее. Он по-прежнему был устремлен на нее, но его глаза теперь блестели по-другому. «Не надо», — умоляли они. Сизин почувствовала, как накренились носилки. Ее слуги начали взбираться на небольшой холм, на котором построена небесная игла. Именно в этот миг Итейн спрыгнул с носилок и пошел вперед. Час спустя, когда Сизин вышла из лифта на верхнем этаже иглы, она обнаружила, что Итейн стоит у входа в ее покой, опустив голову. Хмыкнув, Сизин решительным шагом двинулась на балкон. Ей нужно посмотреть на город с высоты, а не ползать по его грязным улицам, наполненным кретинами и предателями. Да, возможно, это мелко. Но для чего строят башни, если не для того, чтобы ощутить свое превосходство? Ветер яростно задергал ее за черные косы. Сизин почувствовала, что Итейн подошел к ней. Его холод ощущался даже сквозь порывы ветра. «Почему?» — спросила она. «Что почему, ваша лучезарность?» «Почему Бун стоял вместе с двумя тенями из культа, да еще и с просвещенными сестрами? Я видела их только в детстве, но до сих пор их помню. Они возглавляют этот отвратительный орден. Их легко отличить. Серебристые веревки, опоясывающие алую одежду, головы лысые, словно яйца, надменные взгляды, которые могут быть только у тех, кто мертв уже несколько веков. Ну давай, скажи мне, что я не права». Итейн встал рядом с ней и положил руки на перила. «Не могу. Но откуда мне знать, какие дела ведет с ними Бун?» Он не спорил, а говорил уважительно, чем разозлил ее еще больше. «Потому что ты сам был в этом культе», — сказала Сизин совсем не так спокойно, как он. «Ты знаешь, как они мыслят, какие коварные идеи крутятся в их зловонных мозгах». «Когда-то, возможно, я это знал. Но с членами культа я не общаюсь с тех пор, как умер ваш дед, если не считать того громадного призрака, который принадлежит Темсе». «Не смей произносить его имя, как ни в чем не бывало. Я еще не простила тебя за то, что ты навел нашего новоиспеченного Тора на пропавшего замочного мастера. Такого приказа я тебе не давала». Итейн наклонил голову. «Как я уже сказал, ваша грандиозность, мне казалось, что именно у Темсы больше шансов найти нашего мастера. А затем, когда настанет подходящий момент, мы заберем его у Темсы и вернемся к нашему первоначальному...» «Забудь про замочного мастера!» — крикнула Сизин ему в лицо. «Разве ты не понял, что убежище может открыть только император? Этот план с самого начала был рискованным, и я не стану терять время на поиски Келтра Базальта, пока Бун и культ Сеша плетут интриги у меня за спиной». Она сделала глубокий вдох и почувствовала, что ее щеки горят не только от солнечных лучей. «Ты взорвался, полужизнь. Ты принимаешь решения по вопросам, которые тебя не касаются. Ты считаешь себя вправе отвергать мои планы. Ты не посмеешь обращаться со мной так же, как с моей матерью. Ты перешел черту, и я этого так не оставлю». «Снова пытка молчанием, принцесса?» — спросил призрак, глядя в пол. «Работа!» — завизжала Сизин. «Великое множество работы по дому! Для начала проведи уборку на небесном дворе до начала завтрашнего заседания. И под «проведи уборку», Итейн, я имею в виду «уберись во всем зале». Лично ни одного слуги призрака в твоем распоряжении не будет!» Итейн ничего не ответил. И правильно сделал. Темное свечение, окружавшее его, заставляло предположить, что он пожалеет о любых словах, которые произнесет сейчас. Сизин склонила голову на бок, вопросительно глядя на Итейна. И это его сломало. Зарычав, он устремился в коридор. Сизин невольно улыбнулась, глядя ему вслед. Она тоже умела играть. Ее игры не ограничивались печальными взглядами. Оставшись одна, Сизин сделала несколько глубоких вдохов, успокаивая сердце. Ее взгляд поплыл на северо-восток, куда-то между просторами и размытыми пятнами далеких островов. В последнее время она все чаще вспоминала мать, обычно на заре, когда сны растворялись среди пылинок в лучах света. Сизин думала о том, где сейчас ее мать, действительно ли она в Крассе или на разбросанных островах, или же вся эта история — просто огромное надувательство, и на самом деле она просто прячется в убежище вместе с императором. Сизин фыркнула. Если это так, то один из них уже был бы мертв. Друг друга они совсем не любили. По крайней мере, Сизин не могла припомнить ни одного случая, когда они проявляли бы теплые чувства друг к другу. На публике они держались, как и подобает королевским особам. В частной жизни они были столь же огнеопасны, как искра и масло. Сизин могла насчитать тысячу вечеров, которые они провели, шипя и плюясь друг в друга, словно кошки в бочке. Сизин постоянно ждала, когда один из них закончит разговоры и выхватит кинжал. Но этого так и не произошло. Сизин раздражала неизвестность. Если ее планы походили на аккуратно сотканную материю, то мать была потрепанным краем, который Сизин мечтала отрезать. Безил. Его имя вспыхнуло в ее сознании, и она решительно направилась в свои покои. Ключами, которые висели у нее на шее, Сизин отперла висячие замки на стальном сундуке. В нем находилась уже открытая шкатулка из красного дерева, окованная железом. Сизин взяла с бархатной подложки серебряный колокольчик и, держа его обеими руками, вернулась на балкон и выставила перед собой. Выгравированный на нем узор из перьев и облаков сверкнул на солнце. Динь! Нота была пронзительно высокой и чистой. Динь! Сокол просил позвонить 6 раз. Динь! И тогда он прилетит, не торопясь. Динь! Динь! Куда он отправился? И как далеко сокол мог улететь за 2 недели? Подумала Сизин. Возможно, он уже в Сколе или в Белише. Быть может, возвращаться он будет еще неделю. Колокольчик, дрожа, снова застыл в вышине. Должно быть, прошло уже достаточно времени. Динь-динь-динь-динь. Терпение никогда не входило в число ее добродетелей. «Да мне насрать, что ты голоден. Ты же слышал, что он сказал? Отрава!» Четко по слогам произнесла Нилит. Ее палец был так близко к голове сокола, что она едва не щекотала ему подбородок. Узкие золотистые глаза Безила смотрели на нее с вызовом. Лодочник, стоявший у руля, снова крикнул. «Чернозуб заставит тебя гнить изнутри!» — снова крикнул лодочник, стоявший у руля. Единственная рыба, которая ест тебя уже после того, как сдохла». «Ты же знаешь, что она меня не убьет», — ответил Безил так, чтобы его услышала только Нелит. Нелит кивнула. «Верно, но у меня уже есть больной конь, и больная птица мне не нужна. Твоя задача — предупреждать о том, что подстерегает нас впереди или сзади. Так что, пожалуйста, не ешь эту рыбу». Безил издал низкий горловой звук. По птичьим меркам он сейчас рычал. «Ладно, но если какой-нибудь долбанный воробей или голубь поднимет голову, я его поймаю, а с вами делиться не буду». Что-то неразборчиво буркнув, он спрыгнул с поручня и взлетел в небо. «Упрямый ублюдок», — вздохнула Нелит. Она села рядом с Анаишем, бесконечно более покладистым животным. Конь поднял голову. В последнее время он стал значительно бодрее, чем раньше. Однако из глаз у него по-прежнему текли слезы, и он был напряжен. Нелит похлопала его по ребрам, почувствовала, как он дышит, как бурчит у него в животе. Это ее успокаивало. Она прикрыла глаза. Гераб громко откашлялся. «Этот конь еще не скоро поскачет по полям». «Знаю, знаю. Он поправится лишь через несколько дней», — ответила Нелит, помогая Наишу вытянуть раненую ногу, а затем перекатиться на другой бок. Дважды он пытался встать, но падал на колени. Ему мешала качка. Нелит молилась о том, чтобы это было просто онемение ноги. «А может, и меньше. Он крепкий парнишка». Услышав эти слова, Наиш фыркнул. Нелит жалела о том, что может предложить ему лишь миску с ядовитой рыбой. Почему Гераб позволил ей ловить этих колючих тварей, Нелит не знала. Может, он хотел помочь ей бороться со скукой? Да, на какое-то время ее это развлекло, но никак не помогло ему утолить голод. Оторвавшись от упырей, они круглые сутки выжимали из баржи все, что могли. Из провизии у них было только то, с чем они сбежали, и те небольшие запасы, которые Гераб хранил на корабле, но все это они уже съели. У них была пресная речная вода, большая ценность в пустыне. Достаточно щепок, которые можно жевать, если голод усилится еще больше. По крайней мере, за ними никто не гнался. Нелит почувствовала, как конь сделал вдох и выдохнула вместе с ним. Крону и ее упырей Безил не обнаружил. Возможно, река уже ушла слишком далеко на север, туда, куда Крона заходить не хотела. Возможно, они соскучились по своему кратеру на огненном хребте. А может, Крону доконали загноившиеся раны и боль. В любом случае, Нелит была благодарна судьбе за то, что их не преследуют. С тех пор, как они покинули Кел-Дуат, движение на Аште постепенно стало оживленнее. Раньше Нелит и все остальные за весь день могли увидеть на реке пару человек, не больше. Теперь же каждый час мимо них проходила лодка или баржа. К счастью, Ашти наконец расширилась и уже не была тихим и незаметным разломом, который рассек пустыню, словно плесень, разъедающая кусок сыра. Нелит видела такие же корабли, как у Гераба, которыми управляли седые старики. Баржи, которые возвращались в Белый Ад за новой партией камня. Сделанные из чего попало плоты и джонки, наполненные смеющимися детьми. Рыбаки в широкополых матерчатых шляпах удили рыбу, положив леску на босые ноги. По скалам тянулись хлипкие лестницы, кое-где попадались странные дома, построенные из тростника и пальмовых листьев, они были похожи на моллюсков, которых застиг отлив. Один дом был сделан из старого жучиного панциря. Нелит даже заметила более древние жилища, вырубленные в песчанике пещеры, напоминавшие гнезда ласточек. На крышах были установлены длинные шесты, на которых висели бечевки с крючками и заплатанные сети. Ведра на веревках постоянно двигались то вверх, то вниз. Люди поднимали воду в пустыню. либо на продажу, либо для полива. В каждом крошечном поселении Нелит пыталась выменить у жителей еду, но так как из товаров у нее был только ржавый трезубец, от нее отмахивались. «Я так не могу. Как ты тут выживаешь, Гераб?» «К югу от моей хижины по берегу Ашти тянулась деревня. Там река такая узкая, что две баржи не разойдутся. Там бандитов и душекрадов можно не бояться. Не то что здесь». Гераб кивнул на еще одну сеть из лестницы веревок. Нелит посмотрела на них, затем на женщину, прилагавшую огромные усилия, чтобы искупать двух орущих младенцев. «Они неплохо тут устроились». «Пока да», — хмыкнул лодочник. «Будут прятаться здесь до тех пор, пока не придет новый отряд душекрадов. Те, кто выживет, пойдут дальше. И все повторится». Пока он говорил, Нелит заметила, что в жилищах, похожих на раковины моллюсков, нет ни гвоздя, ни капли строительного раствора. Все было сделано либо из тростника, либо из сплетенных пальмовых листьев. Их с одинаковой легкостью можно было как упаковать, так и бросить. «Львы приходят к водопою не для того, чтобы напиться, Ваше Величество. Они приходят сожрать тех, кто там пьет». Нелит поймала взгляд стоявшего наверху человека, возможно, отца тех младенцев. Он, не мигая, следил за ней до тех пор, пока река не унесла баржу дальше. Только тогда он отложил в сторону топор, который держал в руках. «А почему они не уйдут?» «И куда они отправятся? Безопасных мест в империи нет, есть лишь менее опасные. Здесь, как и в вашем городе, нет закона. Сегодня их дом здесь. Пусть наслаждаются миром, который доступен им сейчас». Нелит сжала губы, наблюдая за тем, как семья скрывается за каменным пальцем. «Это несправедливо», — сказала она, сжимая свой трезубец. «С тех пор, как в мире появилась порабощающая магия, он испортился». «Точно», — еле слышно шепнула она. «А где мы вообще?» Фаразар уже так долго молчал, что Нелит почти забыла о том, что с ними призрак. Должно быть, это были первые слова с тех пор, как она вытащила его, дрожащего от гнева, из реки. Теперь он прятался в углу, прижав колени к груди и обхватив их руками. Его сияние было мрачным и вполне соответствовало его настроению. Гераб бросил взгляд на солнце, затем посмотрел на изгиб реки. «Не может быть, чтобы мы уже добрались до родников Сайлока», — сказал он. Впервые с тех пор, как Гераб взял их на борт как пассажиров, он выглядел неуверенным. «Но мы действительно к ним подходим. Похоже, река течет быстрее, чем я думал». «Ты заблудился, что ли, старик?» — воскликнул Фаразар. «Если честно, то вы — первые мои пассажиры за 2 лета. Раньше все хотели плыть на юг, и так далеко на север я не забирался уже... В общем, не помню». Призрак засопел. «И как именно отличить лето от всего остального в этой отвратительной печи?» «Может, вам, император, с вашей высокой башни не видно? А вот мы, жители пустыни, лето прекрасно отличаем», — невозмутимо ответил Гераб и снова повернулся к Нелит. «Через несколько миль будет еще один причал и хижина. Сайлок тоже лодочник, как и я. По крайней мере, был. Может, он уже давно умер». Гераб поковырял пальцем в ухе. «Если повезет, там мы встретим сыновей Сайлока, которые до сих пор ходят на барже. Возможно, у них найдутся съестные припасы, а если нет, в родниках есть оазис. Возможно, там мы найдем фрукты и листья». «Да уж, надеюсь». «Я тоже. Это последнее поселение, а потом река повернет обратно на восток». Нелит сухо усмехнулась. «Лучше пустой живот, чем набитый острой сталью. Хорошо, что мы оторвались от...» «Беда!» — заверещал кто-то наверху. Безил рухнул на палубу, словно метеорит. «Клянусь мертвыми богами!» — воскликнула Нелит, подскочив от испуга. Безил подмигнул ей. «А теперь представь, что ты кролик или мышь!» Нелит сложила руки на груди и стиснула кулаки так, что ногти впились в кожу. «Как-нибудь представлю, когда появится время на такую роскошь, как фантазии. А пока что меня больше интересует, что ты подразумеваешь под словом «беда».» Он поднял крыло. «Только не горячись. Возможно, ничего страшного и не произошло. Возможно, это просто компания кочевников, которая очень быстро движется». «Что ты видел?» «Облако пыли на юге. Оно тонкое, но летит сюда. Я хотел предупредить вас до того, как...» Безил умолк. Золотистые глаза потускнели. Клюв раскрылся. «Мать твою! Да что ж такое? Не сейчас!» У Нелит что-то закололо в животе. «В чем дело? Что ты заметил?» Сокол ударил себя крыльями по голове. «Пожалуйста, пусть будет только 6. Пожалуйста, твою мать!» «Проклятие! Безил, что ты увидел?» Сокол, похоже, сопротивлялся какой-то силе и поэтому говорил с трудом. «Облако пыли! Возможно, всадники, 20 или около того, одетые в черное с серым. Только ч... Нет! Эта сука позвонила 9!» Безил треснул. Только так и можно было это назвать. В его груди появился темный разлом, и сокол, издав жалобный вопль, провалился в него. Послышался треск, словно при ударе кнутом, и разлом исчез. Воздух, где только что сидел сокол, задрожал. Перья и пух полетели вниз, словно огромные снежинки. Пассажиры баржи далеко не сразу отвели взгляд от той точки, где только что был Безил. «Он...» — Гераб запнулся. «Он часто так делает?» Нелит прикусила нижнюю губу. «Кажется, это связано с магическими узами, с его половиной монеты». «Что это значит?» — завопил Фаразар. «Его вызвала Сизин. Она утащила его в Аракс». Не обращая внимания на новые узлы, которые завязались в ее животе, Нелит занялась другими вопросами. «Важнее другое. Что Безил собирался нам сообщить? Пылевое облако понятно, но что такое только ч... 4? 14? 400? Он имел в виду мили или минуты?» Она вцепилась в свои засыпанные песком свалявшиеся волосы. Анаиш заржал, печально глядя на стены ущелья, словно они — решетка тюремной камеры. Лодочник ничего не ответил, а лишь нахмурился. Заговорил только Фаразар. «Только хотел сказать, что ты настоящая бесстрашная воительница, а ты вдруг заныла про какое-то облачко пыли», — прошипел он. Нелит встала так, чтобы накрыть его своей тенью. «Значит, первого на берег выпустим тебя. Пойдешь на разведку и будешь молиться о том, чтобы это было просто облако пыли, а не упыри, которые пытаются перерезать нам путь». Призрак ухмыльнулся, словно уличный клоун. «Пусть дураки молятся. Посмотри на себя. Вот к чему тебя привели молитвы». «Ты невыносим». Нелит отошла в сторону, и Фаразар заморгал от солнечного света. «Далеко ли до источников, Гераб?» «Час, а то и меньше». Нелит вернулась к фальшборту и принялась смотреть на воду. Отвратительные сточные воды Келдуата исчезли, и река снова превратилась в слегка размытый кристалл летней синевы с черными полосами плывущих по течению рыб. «Будь проклята моя дочь, которая все время сует свой нос в чужие дела», — шепнула она так, чтобы ее слышал только конь. Даже здесь, в сотнях миль от небесной иглы, Сизин по-прежнему осложняла ей жизнь. «Твою мать! В чем дело? Чего ты вообще хочешь, да...» Палец щелкнул сокола прямо в клюв, и для птицы это было то же, что для человека легкий удар кулаком в лицо. Безил взмахнул растрепанными крыльями и чуть не свалился с ограждения. Призывающая магия каким-то образом находила для него место, где можно сидеть. Удивительное проявление заботы с ее стороны, особенно если учесть, какой жестокой она была во всем остальном. «Мы же договаривались!» — гнусавым, жалобным тоном воскликнул он. Недовольно скривившись, Сизин сложила руки на груди. Сегодня она надела красивое черно-синее платье и нанесла на губы хрустальную пудру. Ее черные волосы развивались на ветру. Ее изумрудно-зеленые глаза были подведены золотой краской, но, несмотря на это, она казалась усталой, не выспавшейся. «Я отказываюсь так долго ждать вестей. Кто тебя знает, может, ты все это время загораешь на пляже Хеда или гуляешь по разбросанным островам?» «Чтоб ты знала, принцесса, я был страшно занят. Более того, прямо перед тем, как ты грубо меня вызвала, я вышел на след твоей матери, а теперь я его потерял. Мне понадобится...» «Где она?» Безил ненавидел, когда его перебивают. После 200 лет, проведенных в качестве призрака раба, он выяснил, что живые на самом деле никогда не слушают тебя, а лишь ждут своей очереди, чтобы поговорить. И Сизин явно не любила ждать. Безил также понимал, что опытный лжец не скрывает всю правду, а лишь искажает ее. «Она на юге!» Вопросы потекли с Сизин рекой. «На юге? Почему там, а не в Крассе? Что она там делает? И где именно на юге?» Он вдохнул, а затем заговорил медленно, словно пытаясь втолковать что-то пьяному. «Не знаю. Я же говорю, мне совсем недавно удалось ее выследить». «Где?» «Недалеко от Кемзы». Увидев ничего не понимающий взгляд Сизин, он вздохнул. «Что это за жопа мира, спрашиваешь ты? Я ведь сказал, это в 600 милях к югу, к востоку от Белиша, у переправы через реку под названием Ран». «И что там делает эта лживая свинья?» Тут соколу пришлось призадуматься. У него есть два ответа, но выбрать один из них нелегко. Он может либо разозлить принцессу, либо успокоить ее. И чем дольше Безил оценивал правдоподобность ответов, тем больше навлекал на себя подозрения. Второй секрет опытного лжеца — отвечать нужно быстро. Безил решил держать ее в неведении. «Пусть сучка мучается, пусть заламывает руки», — подумал он. «Она это заслужила». «Судя по всему, возвращается на север или на восток, на побережье, чтобы ехать в Крас». «Мы не так уж уверены, да?» — спросила Сизин, прищурившись. Сокол пожал плечами. «Я вообще не уверен. В долгих песках дорог много». «Как ты ее нашел?» Безил выпалил еще несколько названий далеких мест для ровного счета. «На базаре к югу от дальнего района я услышал про женщину, которая путешествует в сопровождении многочисленной охраны. Мне сказали, что она направляется на юг, не на восток. Затем на лестнице в Абатве я увидел караван торговцев, и у них было блестящее серебро из Аракса. Я только что нашел переправу рядом с Кемзой и следы небольшого отряда, который идет на север. Я пошел за ним и увидел ее глаза, такие же зеленые, как и у тебя. Их ни с чем не спутаешь. Но теперь я, возможно, навсегда ее потерял. И кто в этом виноват?» Сизин отодвинулась от него, стиснув зубы и сжав кулаки. «Надеюсь, что не потерял. Если упустишь ее, награды тебе не видать». Безил порадовался тому, что птицам тяжело улыбаться. И тем не менее уголок его клюва изогнулся. «Ну, значит, мне пора в обратный путь». «Правильно, птица. Нужно узнать, что эта женщина делает в долгих песках. Я вообще ничего не понимаю, и от этого мои подозрения только усиливаются. Иди же, и поскорее. Не хочу, чтобы мне пришлось вызывать тебя еще раз». «В этом я полностью с тобой согласен, принцесса». Пока тыльная сторона ладони Сизин приближалась к нему, Безил, сложив крылья, упал с ограждения и, словно копье, полетел к далекой мостовой.